Глава 30. Элиза. Адам связался со мной вечером следующего дня. Я как раз только вернулась после ужина и собиралась отправиться в астрал. Лишь одиночные рейды за кристаллами спасали меня все эти недели от того, чтобы просто не сойти с ума. И сегодняшний день вымотал не меньше предыдущих. Все, кто успел отвернуться от меня на фоне поддержки родом Waterborn Итана, теперь заискивали передо мной и пытались набиться в друзья. Весь день состоял из неловких попыток заговорить со мной или вручить бессмысленный подарок. А теперь еще и муж напомнил о себе. Кажется, по-настоящему удастся отдохнуть только на передовой. «Добрый вечер, Элиза», — улыбнулся он. «Если ты свободна, я мог бы забрать тебя». «Зачем?» — уточнила я устало. «Чтобы провести время вместе», — невозмутимо пояснил он очевидное. «Я не хочу никуда выбираться. Собиралась провести вечер в астрале». «Просто так или...» «Резерв продолжает расти после инициации. Стараюсь заменить старые кристаллы на более сильные». «Понятно. Ты отправляешься с рейдом? С друзьями?» «Нет, одна». «Тогда я могу присоединиться?» «Это просто поход за кристаллами, Адам». «Со мной ты сможешь пересечь ограничительную зону Академии, подобрать кристаллы мощнее». Голубые глаза блеснули, он понимал, чем меня можно взять. «Хорошо, как мы встретимся?» В конце концов, я решила дать нам шанс. Ну и хочется получить сильные кристаллы с ментальной направленностью. Их не так просто раздобыть. Адам сказал, что сам найдет меня в астрале, так как воспользуется Годрисом дворца, который не имеет ограничений. Я даже немного ему позавидовала. Астрал, изнанка нашего мира, огромен, говорят, даже безграничен, но жители нашего мира всегда стремятся к определению территории. Потому внесено разделение между странами. А также каждый Годрис мог нести свои ограничения. Например, каждой академии страны выделена собственная территория, чтобы избежать опасности для адептов. Но есть и обратная сторона. Приходится развиваться в условиях ограниченности ресурсов. Особенно сложно заклинателям. Нам нужны кристаллы ментальной направленности, одной из самых редких. Как и условились, я отправилась в астрал. Царила тихая погода, лишь вдали собирались тучи, но их движение часто не подвержено никаким законам физики. Здесь свои особенности. Послышался знакомый рев. На мой зов летела Калли, моя драконица. Голубоватая чешуя сверкала в свете солнца, синие глаза смотрели радостно. Она была моей самой верной и единственной настоящей подругой. «Привет!» Я обняла огромную морду и счастливо прикрыла глаза, когда она приземлилась. «Столько всего произошло, ты не представляешь!» Она согласно проурчала. Не представляла, но была готова послушать. Внезапно драконица насторожилась, подняла взгляд к небу, закрывая меня крылом. К нам медленно пикировал сероватый дракон с ездоком на спине. «Успокойся. Кажется, это мой муж». Я похлопала драконицу по шее. А внезапные гости приземлились. Мои догадки оказались верны. Со спины серого водного дракона соскользнул Адам. Я невольно залюбовалась им. В медном доспехе он выглядел еще внушительнее, чем в жизни в военной форме. Волосы будто были длиннее. Шрам оставался на месте, но он давно меня не пугал. «Позволь представить тебе Воттона, Элиза». Адам схватился за роговой нарост на лбу своего дракона и потянул его к себе, удерживая того от попытки рвануть к нам для знакомства. «И правильно, мы обе не отличались излишним дружелюбием». «Приятно познакомиться, Воттон. А это Калли». Я успокаивающе погладила свою подругу и приблизилась к Адаму. Он взял мою руку и положил ее на нос своему дракону. Калли на этом фоне тоже осмелела, подступила поближе к моему мужу и начала нюхать его волосы. А через миг и я, и Адам оказались поваленными на траву. Как показывает практика, драконам так больше всего нравится обнюхивать и знакомиться. Кажется, я впервые за долгое время просто хохотала, пытаясь отбиться от носа любопытного Воттена. Да и Адам смеялся. Никогда не видела Калли такой взбудораженной, но могла ее понять. Сама млела от грозового аромата моего мужа. Вскоре драконы успокоились, мы поднялись на ноги. Отряхиваться не имело смысла. Достаточно было пожелать, чтобы грязь исчезла. В астрале только наши души. Тела можно изменить, надеть на них что угодно. Но драконы редко играют со внешностью. Адам вон почти полностью соответствует себе настоящему. «Я могу убрать шрам», — предложил он, заметив, что я приглядываюсь к его лицу. Он коснулся рубца на щеке. Тот начал медленно выравниваться. «Нет», — сразу возразила я, подавшись к нему. И сама не заметила, как коснулась шрама, словно пытаясь не дать ему испариться. «Ни к чему притворство. Я привыкла к тебе такому». «Хорошо». На губах Адама появилась теплая улыбка. Опустив руку, я отвела взгляд. Пусть мы находились в астрале, но ощущала, как внезапно быстро колотится сердце.